Глава 19. Хайландер или туда и обратно. Первым опомнился Фантом Ас. «Я говорил, что вы попомните мои слова. Я предупреждал, что пора смываться. Все, дело провалено». «Да что вы!» — возразил Бубльгум. «Наоборот, дело серьезно продвинулось. Мы вычислили преступника. Осталось его найти и арестовать». «Всего-то!» — Макканарейкл нервно стучала себя палочкой по ладони, отчего в воздухе явственно запахло озоном. «Все Арнольды мира за ним охотились, и что? Ничего! А ведь тогда тот, кто уже пошел на второй круг, был куда слабее. Во всяком случае, по кабинету ректора Перверца он не разгуливал». «Если бы мне разрешили прихватить с собой пару ребят из убойного отдела», — начал Браунинг. «Коллеги, вы чересчур взволнованы», — сказал Луж. «Мордевольт, не Мордевольт, какая разница? Вы, кажется, забыли о нашем главном открытии. Понимаю, к этому трудно привыкнуть после десятилетий ужаса перед врагом волшебников. Я и сам почему-то испугался трубы в Юле. А ведь бояться больше нечего. Нам теперь не страшен ни Мордевольт, ни 100 Мордевольтов». «Да ну!» — крикнул Фантом. «Почему это? Мы переходим на его сторону?» «Потому что с помощью этого...» Югрус кивнул на миномет. «Мы можем легко вернуть магические способности любой жертве Мордевольта. ВВ стреляет по магу, он мудл. А мы стреляем по мудлу, он маг. Все козни врага волшебников обречены на провал. Кстати, не пора ли нам заняться спасением детей?» «Спасением!» — неожиданно рассердился Браунинг. «Это возвращение в вашу секту вы называете спасением? Какое кощунство! Лично я считаю более правильным». Мисс Сьюзен не стала выяснять, что считает правильным святой отец. Получив от ректора руководство к действию, короткий кивок, она прямо сквозь стену бросилась в гостевое крыло, где ее стараниями была расселена часть бездомных студентов Орладера. «Оставьте детей в нормальном состоянии», — побагровел пастор. «Не искушайте долготерпение Господа, не оскверняйте естество дьявольским искушением». «Да неужели вы действительно не понимаете?» – изумился Югурус. «Ради естества все и делается. Что может быть естественнее чуда?» Волшебник взмахнул палочкой, и кабинет ректора превратился в залитый солнцем пляж. Затем в уютную лесную опушку, таинственную пещеру, вершину Килиманджаро, площадку на Эйфелевой башне, кратер подводного вулкана, непонятное место и, наконец, вернулся в свое первоначальное состояние. «Здорово!» – воскликнул Порри. «Богопротивно!» — ответствовал святой отец. Югурус плюнул и ушел в астрал, демонстративно хлопнув форточкой. «Богомерзко!» — повторил Браунинг. «Это потому, что вы сами так не можете!» — заявил злой от голода раз в неделю. «Слава богу!» «А я отмогу!» — вдруг вспомнил декан Чертикака, потряс палочкой и впился зубами в появившийся из воздуха батлброд. Что это, выяснить так и не удалось. Тут Гаттер заметил, что притихший во время идеологической дискуссии Фантом Ас вертит в руках волшебную Юлу. «А, вот как Луж ее заблокировал», — пробормотал Ас. «Остроумно». Он поднял голову и провозгласил. «Друзья». Все насторожились. Слово «друзья» в устах зловредного министерского следователя попахивало подвохом. «Если я правильно понял, после случая с мистером Гаттером никто больше не пытался превратить мудла в мага с помощью трубы того, кого нельзя называть Мордевольтом». «Насколько мне известно, нет», — осторожно сказал Бубльгум. «То есть мы собираемся провести эксперимент? Отлично. В связи с этим возникает вопрос, насколько этично проведение эксперимента над детьми? Эксперимента, последствия которого могут быть самыми... любыми». «А Мерги, а Сен?» — воскликнул Пори. «Они так надеялись! Неужели мы даже не попробуем?» «Попробуем. Конечно, попробуем», — успокоил мальчика Ас. «Но почему бы нам сначала не попробовать, то есть не испытать трубу на опытном, закаленном бойце, человеке, не боящемся ни людоедов, ни сектантов, короче, на единственном взрослом мудле в Перверце?» И Фантом Ас направил ручку Юлы на Браунинга. «Мистер Ас», — опешил пастор, — «не балуйтесь с этой штукой, она может сработать». «О чем волноваться, святой отец? Если вам не понравится, мы шарахнем, как выражается наш юный криминалист, по вам... вас, по богопротивному магу еще раз, и вы опять станете благочестивым мудлом. Соглашайтесь, что вам стоит?» «Фанти?» — Браунинг по-настоящему испугался. «Вы отдаете себе отчет?» Если Фантом Ас в этот момент и отдавал себе отчет, то только в том, что у него появился прекрасный шанс передать незавидную роль козла отпущения кому-то другому. Дальнейшее чем-то напоминало пейнтбол. Ас нажал ручку Юлы, и фиолетовый поток захлестнул отца Браунинга, который даже не успел закрыться руками. «Есть!» — воскликнул Ас, как только призрачное пламя сгинуло. «Нашего полку прибыло! Наколдуйте-ка мне пиво, любезный отец, то есть колдун Браунинг!» «Хватит!» — рявкнул в ответ следователь. «Хватит этого балагана!» — и хлопнул ладонью по столу. От шлепка стол дико заржал и встал на дыбы. Опустившись на ножки, только что зачарованный предмет мебели еще несколько раз взбрыкнул и убрел в угол с явным намерением попастись. Браунинг замер, боясь пошевелиться. Раз в неделю тоже замер, боясь подавиться недоеденным батлбродом. «Ура!» — закричал Порри. «Сработало! Обезмудливание возможно! Класс!» «А-а-а!» — не удержался фантом Ас, явно чувствующий себя триумфатором. «А как он лихо заколдовал стол, заметили? Без подготовки, без обучения, даже без волшебной палочки. Мои поздравления, Браунинг, у меня не получилось бы лучше. Теперь у нас есть еще один очень сильный, хотя и богомерзкий, колдун. Так и быть, пиво с меня!» Ас сделал широкий жест, словно накрывая на стол. Ничего не произошло. Фантом нахмурился и повторил движение. Результат вышел прежний. Вернее, не вышел никакой. «Профессор!» — обиженный следователь повернулся к Бубльгуму. «Снимите, пожалуйста, свои глушители магии. Это дело нужно отметить». «Во-первых», — ответил ректор, очень внимательно наблюдающий за происходящим, «не похоже, что это дело следует отмечать. Потому что, во-вторых, глушители магии отключены». И тут перепугался Ас. Он выхватил палочку и начал суетливо ею размахивать. Сначала движения были сложными и вычурными, потом попроще, потом начали напоминать Гаттеру, на всякий случай укрывшемуся за шкафом, упражнения из детской книжки раскраски «Заклинания и пассы». «Ну, пожалуйста!» — всхлипнул фантом Ас. «Ну, хоть маленькая привиденица, букетик одуванчиков, хоть огонек, огонечек, искорку!» Бывший колдун экстра-класса, магией которого несколько часов назад едва не был полностью уничтожен перверц, начал в отчаянии колотить палочкой по столу. «А вот и дети!» — радостно сообщила МакКонарейкл, протаскивая Мергиону и Сена сквозь стену. «Давайте-ка... А что это такое делает фантом?» «Огонь добывает», — сказал Бубльгум. «Перестаньте дурачиться, для этого есть заклинание!» Мисс Сьюзен легким взмахом зажгла красивое оранжевое пламя на кончике своей палочки и протянула Ассу. Тот вскинул на МакКонарейкл безумные глаза, обхватил голову, сел на пол и разрыдался. Браунинг молча раскачивался из стороны в сторону. Раз в неделю разглядывал их, внимательно раскрыв рот. Порри выглядывал из-за шкафа. «Вижу, готовились», — констатировала МакКонарейкл. «Бубльгум, вы производите впечатление последнего нормального человека в этом странном месте. В двух словах, без подробностей. Это заразно?» «Пока не знаю», — ответил Бубльгум. «Но только что мистер Ас привел в действие ловушку, в результате чего полностью потерял свои магические способности». «Ну и дурак», — успокоилась Сьюзен. «Нечего было направлять трубу на себя». «А он не на себя направлял», — подал голос раз в неделю. «Он на Браунинга направлял». «А отец Браунинг», — продолжил Бубльгум, — «теперь у нас колдун, причем незаурядный». В подтверждение слов ректора новоиспеченный волшебник завыл, забился из последних сил и с легким хлопком исчез. Сен и Мерги вздрогнули. «Трансгрессия на сверхбольшие расстояния», — уважительно заметил Югору Служ, незаметно материализовавшийся за спинами присутствующих. «И ведь хорошо пошел!» — маг прищурился, вглядываясь в астральные дали. «За Тибет!» Мисс Сьюзен рассердилась. «Да что здесь происходит? Кто-нибудь может мне объяснить?» «Я могу», — вызвался раз в недел. «Ас выпалил из трубы в Браунинга. Браунинг превратился в мага и улетел. Ас превратился в мудло, и вот он сидит. Все». «А почему?» — спросил Югурус. «В смысле, Ас почему?» «Закон сохранения энергии», — сказал Пори из своего укрытия. «Если где-то чего-то накося, то где-то чего-то выкуси». Закон сохранения энергии в формулировке М.В. Ломоносова. Некоторые искажения связаны с неточностью перевода. Труба Мордевольта не уничтожает и не создает магию. Это просто магиообменник такой. Все замолчали, пытаясь осмыслить сказанное. «Ничего не понимаю», — выразил общую мысль раз в неделю. «А я, кажется, начинаю догадываться», — произнес ректор. «Но тогда 100 волхвов мне в селезенку». «Бубльгум, перестаньте изъясняться загадками», — окончательно рассвирепела МакКонарейкл. «Если догадались, объясните нам». «Пусть юное дарование объяснит. Мистер Гаттер, прошу вас». Порри подошел к изборожденной многочисленными выбоинами памятной классной доске, с помощью которой туповатых рыцарей круглого стола обучали грамоте. Видимо, рыцари короля Артура были сильно туповатыми, за что в процессе обучения их и били доской по голове. И изобразил следующее. Маг. Маг равно маг и мудл. «Случай первый», — сказал Порри, чувствуя себя как минимум преподавателем Кембриджа. «Маг стреляет в мага. Магическая энергия того, в кого стреляли, не исчезает, а переходит к тому, кто стрелял». «То есть?» — уточнил раз в неделю. «То есть к Мордевольту». «А-а-а!» — прояснилось лицо декана. «Вся энергия?» — недоверчиво спросил Луж. «Без остатка?» «Похоже, она квантуется», — вздохнул Порри. «Гаттер», — упавшим голосом произнесла МакКонарейкл. «Тебе ведь всего 11 лет. Может, ты ошибаешься?» «Сейчас проверим», — сказал Бубльгум. «А если? Как ты себя чувствовал после того, как попал в Мергиону?» «Погано». «Нет, в смысле магической силы. Она прибавилась?» «Не знаю. Я не колдовал, пока сидел», — пожал плечами Сен. «А на кого ты смотрел в бинокль, когда сработала твоя труба?» — вдруг вмешалась Мергиона. «А если залился краской?» «Да ни на кого, на звезды!» Сын главы департамента затуманивания, наверное, впервые в жизни не знал, что сказать. Порь его очень хорошо понимал. Признаться в подглядывании за девчоночьим душем, да еще и назвать имя. «Амели Пулен!» — воскликнул Гаттер. Глаза Сена округлились, и Порь понял, что попал в цель. «Так вот почему эта девочка вдруг стала такой способной!» — закричал Югорус Луж. «Своя сила плюс силы Пейджера и Аесли — это ого-го! Мальчик прав!» «А куда девалась магия пузотеликов?» «По всей видимости, перешла к ближайшему от места происшествия магу», — сказал Бубльгум. «К мисс Сьюзан». «Тот-то она в последнее время», — глубокомысленно протянул раз в неделю. «Сравнили тоже», — фыркнула МакКонарейкл. «Я и эти оболтусы. Да я даже не заметила». «Значит, если бы на свалке ловушка сработала, как задумывалось, вся наша магия досталась бы отцу Браунингу?» «Наверное, это было ему предначертано свыше», — сказал ректор. «А к моменту своего падения Мордевольт обладал силой 665 волшебников». «Прямо Дункан Маклауд какой-то», — с ужасом произнес Луж. «Плюс его собственное». «И теперь эти 666 сил принадлежат мистеру Гаттеру», — подытожил Бубльгум. «Конечно!» — вскричал Югорус и укоризненно посмотрел на Порри. «И вы совершенно их не развиваете! Стыдитесь!» Гаттер попытался понять, стыдится он или нет. Ничего не ощутил и написал на доске следующую формулу. Маг мудл равно мудл и маг. Случай второй. Маг стреляет в мудла. То есть, заторопился Гаттер, опережая открывшего рот раз в неделю. Мордевольт стреляет в меня или Ас стреляет в Браунинга? «Зачем? Зачем? Зачем?» — заголосил Ас, услышав свое имя. «Зачем? Зачем? Зачем?» Бубльгум позвонил в колокольчик. В кабинет тут же ворвались ментодеры. «Пожалуйста, доставьте мистера Асса в лазарет. Он ранен». Ментодеры осторожно взяли под руки спятившего следователя. «Зачем?» — спросил их фантом. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Продолжайте, мистер Гаттер», — сказал Бубльгум, когда дверь за ментодерами закрылась. «В общем, в случае номер два магическая сила по магии обменнику переходит от мага к мудлу». «Вся без остатка, как я понимаю», — полуспросил ректор. Порри кивнул и, наконец, решился посмотреть на Мергиону и Сена. Бывшая колдунья была спокойна, как камень. А если сосредоточенно кусал губы. Гаттер почувствовал себя подлецом, отнимающим последнюю надежду. «Случай номер три тривиален», — тусклым голосом продолжил он. «Мудл. Мудл равно мудл и мудл». «Мудлы, в смысле нормальные люди, могут палить друг в друга из труб Мордевольта хоть до посинения. Ничего не произойдет». «И последний вариант. Очень неприятный». «Мудл маг равно маг и мудл». «Если мудл выстрелит в мага, он заберет его магическую энергию». «Но все это значит...» — МакКонарейкл нервно переплела пальцы. «Что вернуть магию Сену и Мерги мы можем, только отобрав ее у другого мага». «Да». Порри был готов провалиться под землю. Пол под его ногами подозрительно затрещал. «Надо, чтобы маг выстрелил в них. Или они выстрелили в мага. Иначе никак». Наступила мертвая тишина. «А ты ничего не перепутал?» — спросил раз в неделю, все это время пристально таращившийся на доску. «Мальчик ничего не перепутал». Тяжелые слова Бубльгума падали, как силикатные кирпичи. «Слишком много подтверждений его правоты. Одно доказательство только что трансгрессировало на большое расстояние. Второе прочитало нам лекцию о законе сохранения энергии. Третье пыталось перегрызть собственную волшебную палочку. Четвертое где-то бродит, вынашивая свои коварные планы. Бубльгум был так драматичен, что хотелось аплодировать. «Не знаю, сколько еще волшебников станут его жертвами, но этих двоих...» Профессор поднял миномет Мордевольта и... навел его на Мергиону и Сена Аесли. «Этих невинных детей я сейчас же немедленно возвращу к магической жизни, пусть и ценой собственных способностей. Простите, если я был плохим наставником». Вы не поверите, в этом месте один из авторов прослезился. Какой-то доли секунды не хватило Бубльгуму, чтобы привести замысел в исполнение. Между детьми и минометом вырос Югурус. «Нет, Бубльгум, это немыслимо! Мир не может потерять такого волшебника! Должен быть другой способ! Наверняка можно изменить трубу так, чтобы она не отбирала магию, а делилась ею!» «Отойдите, Югурус! Я все равно сделаю это! Считаю до трех! Раз, два...» «Фиг тебе, а не подвиг!» Впоследствии МакКонарейкл утверждала, что это заклинание она придумала на ходу. Авторы относятся к заявлению мисс Сьюзи скептически. «Вы когда-нибудь пробовали сочинять заклинание на ходу?» «То-то!» Выкрикнула МакКонарейкл, и огромное 12-ствольное орудие перепрыгнуло из рук Бубльгума в нежные ладони декана Орладера. Видимо, дополнительная магическая сила пузотеликов оказалась не такой уж и маленькой. «Вы были хорошим наставником!» — орала Сьюзи, шалея от собственной наглости. «Потому что вы учили нас отвечать за свои поступки, за своих учеников, за свое дело! Бегемот, меня раздери! А теперь, когда весь магический мир на грани гибели, вы решили дезертировать? Решили сбежать, красиво помахав ручкой на прощание? Только через труп моего астрального тела!» Пори понял, что на сей раз его не спасет даже могучий шкаф. Бубльгум стал похож на разъяренного черного дракона, которого обсчитали на бакалейном рынке. Его палочка уже вся светилась малиновым, и Гаттеру даже померещился запах плавящейся пластмассы. Мисс Сьюзан по цвету соответствовала бубльгумовой палочке, да и по смертоносности, пожалуй, тоже. Трубу она спрятала за спину, вытянув вперед собственное магическое орудие. Профессор МакКонарейкл впервые в жизни подняла палочку на своего ректора. Ужасное, всеразрушающее магическое столкновение казалось неизбежным. Югурус оказался не в силах вынести происходящее, и его вынесло в астрал. Но Бубльгум занимал свой пост не только потому, что был величайшим волшебником современности. Никто не знает, каких усилий ему стоило закрыть глаза, глубоко вздохнуть и опустить раскаленную палочку. «Да», — сказал он, — «вы правы, профессор. Простите. Гордыня затуманила мой разум». В этом месте прослезился второй автор. Возможно, это связано с высокой степенью задымленности Москвы в сентябре 2002 года. «Пока преступник не обезврежен, я должен оставаться на посту. Сейчас не время. Я потерял голову». «Еще немного, и голову потеряли бы все присутствующие», — вновь материализовался декан Луж. «Отдайте-ка мне эту штуковину. Есть у меня одно местечко в астрале, куда никто не доберется». МакКонарейкл собралась что-то возразить, но, глянув на бледного ректора, молча сунула пушку в руки Югруса. «Вот и славно!» — обрадовался он. «Я мигом!» Декан Слезайблина снова исчез. «Как у него голова не кружится?» — удивился Пори. «Простите, дети!» — сказал Бубльгум. «Я пытался вам помочь». «Да ладно!» — беззаботно махнула рукой Мерги. «Не нужна мне никакая магия!» Это произвело эффект. Раз в неделю наконец-то подавился Баттлбродом. «По-моему!» — прохрипел он. Сьюзи со всего размаху хлопнула декана черти кака по спине. «По-моему, мы все переутомились», — сказал раз в неделю, отдышавшись. «Пошли спать, а?» «Через 25 лет я должен был стать премьер-министром», — неожиданно произнес Сен. «Практически я был на это обречен. Ну, понятно, с таким папой, с такими способностями и так далее. Скукотища. А вот стать премьер-министром магической Британии, когда ты мудал, пожалуй, такая задача может меня заинтересовать». «Тот, кто идет путем истины», — сказала Мергиона, явно кого-то цитируя, — «способен на подлинное чудо. Порри, попробуй-ка взять меня за руку». Гаттер послушно протянул руку. В следующий миг комната перевернулась вверх тормашками, закружилась и с неприятным хрустом остановилась. Выждав пару секунд для верности, мальчик внимательно огляделся. Он лежал на спине посреди кабинета ректора, а над ним возвышалась торжествующая пейджер. «Ну разве она не чудо?» — сказал Сен.